Он заражает одним и тем же настроением. Вот вы знаете, как я видел кино, оно называется «Мы из Кронштадта». Ой, давнишний фильм. Какой сильный фильм такой. Вот сидит в окопах оркестр духовой и бьет. И на бойню все бросились. Ура! Падает тенорист, падает тубист. Пули свистят. И один трубач из всей силы он там вот поддерживает вот этот дух. Какой дух? Дух воинственный, мятежный. Организация, вот сапог вот такой вот по всей Европе. Так зачем нам такой барабан нужен? Вот законный вопрос задает Андрей. При чем тут барабан? Давайте ответим ему на вопрос. Барабанщик тут ни при чем. Барабан упал, а он все-таки этот дух продолжает там, уже начатый дух, конечно, дух угасает, но он зараженный этим барабаном, он зараженный вот этим вот, еще продолжает. Он сам заражен этой игрой. Друзья, теперь я вам скажу, что с этим Володей Зубом произошло. Он сам из Харькова. Он после курсов приехал домой, какие-то альпинисты там пошли, он ушел с этими альпинистами и больше в церковь не приходил. Вот и судьба его как барабанщика. Я не говорю, что все барабанщики должны уходить в горы там куда-то, нет. Но он там так опустошился с этим барабаном, что и вообще ушел. Ну, а я думаю, что в похоронном оркестре можно было бы, но давайте порассуждаем, а что сделает барабан в духовом, вот в похоронном таком составе? Что он сделает? Тарелочка, что он? Мятежный дух не сделает. А что он там сделает? Скорбь подчеркнет. Значит, тарелочкой где-то там скорбь какой-то, да? Или аккуратненький удар такой, вот как пульс, что-то вот такое. Я согласен. Во всяком случае, там не будет вот этого, что на бойню это. Нет. Там именно вот скорбный оттенок. И сколько мы слышали похоронах. Но я не буду играть, они мирские. И вот та-та-та-там. И подчеркивает скорбный момент. Я думаю, что можно было бы допустить. А кто-нибудь слышал в наших духовых оркестрах, в похоронах, там играют на барабане или не играют? А? Иногда ударяют, да? Я не видел, но я мог бы допустить, что вполне возможно. Просто такой скорбный оттенок вот придать, это можно было бы, да. Так, ну это я по ходу дела вот это вспомнил про барабан. Значит, все-таки я думаю, что по закону ассоциации человек, когда слышит нашу духовую музыку или струнную, и немножко слова, так, и он погружается сюда. Меня-то он отправил туда, на Лебединое озеро. Мне совершенно не нужно. Так противно мне стало. Я говорю, брат, ты знаешь, что такое? Я не знаю. Я говорю, что это мирская. А я ничего с ней сделать не могу. А мне подсказывают, можно. Хотя бы какую-нибудь трещотку сделать или просто какую-то пикалку, там, сигнал. А это убрать. А потом мне сказали, что, оказывается, и наши можно мелодии заряжать. Или нельзя? Ну вот, это сделайте. Вот. Друзья, и у кого эти мирские мелодии там в этих трубочках? Вот. Не надо это делать. Потому что по закону ассоциации вы своего брата или сестричку отправите туда, куда они очень, откуда они пришли, и очень бы не хотели туда возвращаться. Меня сейчас в оперу домкратом не поднимешь туда, наверное, на второй этаж. Даром мне нужна эта опера. Так, друзья, значит, здесь разобрали мы этот вопрос. Теперь вопрос возникает так, мне написали на бумажке. А разве люди не каются, когда звучит ритмизованная музыка? Я вот жалко не взял книгу «Споры» Стив Миллера. У него там написано, что Макдауэлл – это один из самых выдающихся проповедников в Америке, Джордж Макдауэлл. Так он выступает с рок-группой Петра. Рок-группа. Набитые стадионы битками и каются. Вот вопрос возникает. А разве люди не каются, когда звучит ритмизованная музыка? Может быть, с неверующей молодежью нужно говорить на их языке? Учиться ихнему языку, чтобы с ними разговаривать на их языке? Да сейчас уже все грамотно. Не надо. Конкретно. А как мы подведем это «не надо»? Через какие рассуждения? Почему «не надо»? В чем дело? Ну, Джош Макдауэлл может возразить только как на слова брата. Он бы сказал, а я же не мирских беру исполнителей. Он берет членов церкви, у них христианский рок, а не мирской. Ну, на следующую беседу я принесу этого Стива Миллера. Он обе руки за этот рок. Обе руки. Он за. И люди каются. Тысячами каются, стадионами каются. Так, может быть, с молодежью надо с неверующей разговаривать на том языке, который они понимают? Но зато на христианских словах, на христианских образах, вот как тут быть? Это вопрос непростой. Вот это в точку, это в девятку. Что дальше после такого покаяния? Друзья, ну вот, я думаю так, что дальше? А дальше так, начинают возникать церкви на этой основе рока, начинают возникать тысячные вот эти толпы, эти церкви, но чьи это церкви? Кому они принадлежат, эти церкви? Это мирские, мертвые церкви. Если такие души приходят в хорошую церковь, они так разбавляют эту церковь, что там уже она становится практически вся мирская. И таких мирских церквей в Америке сколько угодно. И еще и во главе там вот эти вот великие проповедники с этими рок-оркестрами и с этими писателями. Я вам в следующий раз принесу этого Стива Миллера. Книга называется «Споры». Споры. Вот. Он там... И логика стопроцентная. Не подкопаешься. Настолько логичный он. Но логика – это не всегда Дух Святой. Так, друзья, еще у нас есть время, да? Ну, давайте так. Имеет ли влияние на дух, на наш дух, музыка других деноминаций? Вот такой мне вопрос задали. Что будем делать с этой музыкой других деноминаций? Во-первых, что это за музыка других деноминаций? Как это так? Что это за музыка других? Ну, допустим, если взять, самый простой пример. Православие. Вот как нам относиться к православной музыке? Вот они там поют. Как она назидает нас, укрепляет Духом Святым, исполняет, как Ефесянам написано 5:18, исполняйтесь Духом, назидая себя псалмами, песнопениями духовными. Вот как? Ну а что, если зайдешь в православие, там Бортнянского поют? А что, там духовные произведения поют? Ну, где-то, может быть, на старом славянском, а где-то по-нормальному поет. Но даже если на старославянском, кто его разбирает, тот назидается. Или как? Друзья, сегодня нет легких вопросов. Сейчас самые трудные вопросы в музыке. Сложнее, наверное, быть ничего не может. Настолько дьявол все это усложнил, что мы прямо руками разводим. А сколько там старушек стоят, плачут, хор поет, они там слезами заливаются. Да? И что мы теперь скажем? Вот вопрос конкретно звучит. Имеет ли влияние на наш дух музыка других деноминаций? Вот, пожалуйста. Это непростое дело. Вот, законный вопрос. кто исполняет там песни в этом хоре. Да, кто может сказать и засвидетельствовать, что там в хорах православных могут петь неверующие? Кто это знает? Не догадывается? Ну, расскажи. Профессиональные оперы подрабатывают. Ну, хорошо, если там, там, как сказать, мужчина или кто. Ну, а если женщины, они там с помадами, да? Или как? Неверующие, да? Они уже откровенно туда неверующих людей пускают, да, в хоры? Эти православные, да? Я тоже знал одну такую, когда был в мире. Вот, она там действительно подрабатывала. Ну, хорошо, допустим, мы принимаем такое, что там, ну, в хоре там 10 или 20, или сколько там неверующих. И что? Неверующие заряжены не тем духом. Через них Дух Святой не может действовать. Вот это мысль. Вот. Значит, Дух Святой не имеет никакого отношения к нечистоте, да? Там, где чистота, там Дух Святой. Там, где есть неверие или нравственная нечистота какая-то, или там желание деньги заработать, там Дух Святой. То есть произведение может быть Бортнянский, хороший автор, и произведение хорошее, но Дух Святой не может действовать через нехорошего исполнителя. Друзья, музыка существует в трех ипостасях. Первая, значит, ипостась – это композитор. Потом должен быть посредник между композитором и слушателем. Это кто такой? Исполнитель. Вот. Если исполнитель как посредник не духовный, он может сконтактировать замысел автора со слушателем. Получается такая перегородка, которая не дает возможности. И слушатель, хотя и слышит произведение, а Дух Святой не может использовать этого исполнителя, потому что он не в том качестве. Ну, мы правильно рассуждаем, да? Вот. Значит, так, наверное, оно, скорее всего, и есть. Это не важно, что в православии поется там или Архангельский, или там этот Бортнянский, или еще там Титов, или кто там. Дело не в этом, а дело в том, что Дух Святой не присутствует в православии, потому что там сплошная грязь. Все на деньгах, все на обмане, все вот на этом происходит. Иконы слезоточивые там, это и кровоточивые, и все, все на обмане. Или там обновляется икона, два слоя краски на нее наложат, первый слой краски стирается, а там второй, вот она обновляется. Да, Духу Святому нужно чистое сердце. Если там какая-то нечистота, Дух Святой уже не будет действовать. Теперь у меня очень сложный вопрос, друзья. Да, можно, да. Совершенно верно. Вот я как раз к этому и подхожу. Друзья, у меня очень сложный вопрос, и это касается всех нас, и меня, и вас. Ну, скажите, если, допустим, сердце занято, ну, чем оно может быть занято? Обида, огорчение, какой-то ропот там, недовольство, вот. А нам в воскресенье, вот сейчас будет воскресенье, надо Бога прославлять. Вот ты, сестра и брат, ты встанешь прославлять Бога? Сложно что, выйти, петь? Сложно прославить, он не пойдет. Так сложно или невозможно? Сложно прославить, да, если там обида? Я думаю, что невозможно. Ты можешь петь громче всех, но он тебя не может использовать. То есть, что ты поешь, что ты там есть, что тебя нет. А регент, если вышел обиженный, раздраженный, недовольный, Бог примет его это? Трудный вопрос. Он прославит это своим участием? И еще один вопрос. А если это так, если это действительно так, а может получиться, что на собрании ни одного хориста не будет? Так это же рождает проблему. А что ж теперь делать? Учили, учили, учили, готовились там к преломлению там или к празднику. Смотришь, на праздник никого нет. А как практически поступать? Фонограмму включать? И рты открывать? Друзья, или я уже перегибаю палку, а? Вот у меня такой вопрос возник сейчас. Вот сестричка в обиде. Ну, в такой обиде, что прям не знаю. Поет и славит Бога. А что, взять ее за руку и вывести? Ой, друзья, сегодня легких вопросов нет. И это тоже вопрос музыкальный. А если проповедник обиженный выйдет на кафедру, тогда как? Ох, какой сложный вопрос. А прославит ли он Бога? А может ли Дух Святой действовать через него, если он в таком качестве? Вот сегодня есть о чем задуматься. Я себе сделаю отметку, на каком вопросе мы остановились, потому что у меня вопросов очень много. И мне их задают, и надо отвечать. Значит, мы вопрос последний задали себе. Вот, имеет ли влияние на дух музыка других деноминаций? Мы еще не брали пятидесятников, там субботников, это мы взяли только православных. Ну, давайте, может, на следующий раз продолжим. А если у нас субботники все гимны позабирают, мы что ж теперь не имеем права петь? Разве они не поют наши гимны? Так они нас там так оставят вообще без ничего. Так влияет ли вот это пение других деноминаций? Ну, вот пятидесятники поют, и что, мы теперь не имеем права эти песни петь? Друзья, я думаю, что духовность песни, критерии духовности песни, главные критерии – это слово. Если там нет никакого лжеучения, если через это слово не протащит субботник субботу или нечистую пищу, если он там не будет нажимать на закон Моисеев, то это ж почему не петь? Да пусть все люди поют. Но это песня наша. А то они нас так все позабирают, и мы останемся без ничего. Нет, критерий духовности – это слово. Если слово нормально назидает, будем петь без всякой оглядки. Вот этот человек сильно переживал, а там кто-то пел, а теперь он боится этот гимн петь, потому что там субботник спел или пятидесятник. Не будем бояться. Это песня хорошая, слова там хорошие. Если музыка без всяких там выкрутас, без всяких... Вот это там излишеств ритмических, гармонических, то все в порядке. Давайте, друзья, так вот помолимся, чтобы Господь нам дал столько здравого смысла и рассудительности, чтобы понять, что мы живем в самое страшное время. Самое страшное. Ну, по сравнению с тем, что было. Но будет еще страшнее. Если бы нам 20 лет сказали бы назад, что какой-нибудь ведущий проповедник мира, Джордж Макдауэлл, будет выходить с рок-оркестром, с рок-певцами, мы бы не поверили. А сейчас верят. А сейчас говорят, вы сельпо, вы вообще ничего. Вот рок-оркестр. Вы смотрите, как люди каются. Мы живем в самое страшное время. Но давайте помолимся, Господи, дай нам понять, дай нам разбираться на вот этой местности музыкальной, чтобы нам самим не заблудиться, но еще и другим глаза открыть. Вот это задача. Вот разъедетесь по церквам, у вас уже будет какой-то опыт немножко. Вот сейчас мы добываем эти крупицы истины вместе. Один подсказывает, другой подсказывает, третий. Вместе добываемся, усоветуйте себе мудрость, а потом будете разъезжаться по церквам. Вам же дал Бог в руки музыкальные бразды. С вас Бог будет спрашивать за музыкальное состояние. Даже пресвитер не поймет в музыке, а вас Бог на музыкальное служение поставит. И вы объясняете другим. Давайте помолимся за это. Хвала Господу за все. Аминь.